Копье, недремлющее над драконом, символ постоянной дозорности сознания и готовности его к борьбе против тьмы. Постоянство противостояния темным требует постоянной настороженности и дозора. Успокоиться нельзя, нельзя почить на лаврах победы. Воинами называю моих, потому что являются собою они воителей духа. Хаос вторгается повсюду, где ослабевает огненная защита. Борьба с хаосом космична. Если бы не постоянный и несменный дозор иерархии, волны хаоса залили бы человечество. Опасность от темных в том, что они вызывают хаос и открывают ему доступ в сознание. Защита двойная и от хаоса, и от темных. Хаос безличен, но темные выбирают целью своих нападений всех, в ком есть свет. Чем больше света, тем яростнее нападение. Успокоенность означает беззащитность. Поздно думать о защите и дозоре, когда вред уже нанесен. Следует четко понять необходимость постоянства дозора и постоянной готовности к противостоянию и борьбе с тьмою. Бодрствование нужно не только в ожидании вестника, но и для отражения темных нападений. Бодрствование непостоянное, бодрствование временное, спазматическое, не может охранить от вражеских ударов. Именно надо держаться, как во время приступа. Пошлю всю защиту, но при условии бодрствования духа. Пошлю все возможности, но при единении полном и нераздельном ко мне устремлении. Требуется особая победная и воинствующая настроенность всего сознания. Воительница дала тому яркий пример. И во сне, и наяву настроенность эта не должна покидать дух. Воинами называю моих не напрасно.